«Это позор моей жизни», — произнес, наконец, дедушка. «Постыдная тайна, которую я не открывал никогда и никому. Ты будешь первой, и после того, как узнаешь все, наша совместная работа станет нереальной. Быть может, ты и не станешь работать против, но из службы ИКС наверняка уйдешь. Сегодня я хочу быть до конца откровенен с тобой». Он снова помолчал. «Я просто люблю тебя, Татьяна. Люблю давно. Так давно, как ты и представить себе не можешь. Я видел тебя во сне еще в Неаполе и на Сицилии, задолго до твоего рождения. Я мечтала о встрече с тобой, когда ты еще совсем ребенком покоряла сердца поклонников на катках всего мира. Я мечтал о любви с тобой все эти долгие годы. Но где был я и где была ты? Мне 87 лет, тебе 32. Скажи, ты способна увидеть во мне мужчину? Честно скажи». «Да», — ответила верба. Она говорила честно. Она видела в нем мужчину и 8 лет назад, здесь же, в Майами, и позже в Неаполе, и еще позже опять в Майами. Не на всех общих сборах, включая Зелену Гуру, где она просто элементарно угадала, прочла его мысли. «Тогда прошу тебя, Татьяна, полюби меня. Хотя бы на одну ночь. Сегодня. Сейчас. Потом это будет невозможно. Я знаю. Сегодня последний шанс. А потом я расскажу тебе все. Тогда любви не станет. И я смогу умереть». Он говорил это все, стоя перед ней на одном колене и держа в руках ее ладонь. Потом поднялся и сел, закрыв лицо руками. «Ну что, утешать старика?» «Да нет, ему это сейчас не нужно. Лучше наоборот, погрубей, попроще, как с ровесником. Давай, чува, вспоминай молодость. Нынешняя смена у интуриста небось не мечтает о таких клиентах. Давай, ласточка». Счастливую улыбку, влажный блеск в глазах и вперед. «С чего начнем, солдатик?» — игриво поинтересовалась верба. «Станцуешь?» — спросил Базотти, буквально замирая от предвкушения. «Запросто», — сказала Татьяна. «Тогда подъем. Сейчас будет музыка. Я тут специально приготовил». И когда грянули первые аккорды, она начала танцевать. Только совсем не то, что хотела. Музыка была сильнее ее. Как исполнять эротический танец стриптиз, Татьяну учить было не надо. Она бы сама, кого хочешь, научила. Но музыка... Это была мелодия зацепинской песенки о медведях. В той самой аранжировке 80-го года. Виталий Иванович Крайнов пустился тогда на уникальный эксперимент. Они сделали показательный номер вчетвером. Чистякова, Снегов, Лозова, Ковальчук. Как они работали над этим номером! Сколько души вложила в него Эмма Борисовна! А какой восторг был у публики! И какой восторг, еще больший, безудержный, юношеский восторг испытывали они сами! Больше никто и никогда в мире не делал такого. Никто и никогда. Теперь, без коньков и без партнеров, она не могла повторять в точности всех движений. Но руки-то помнили, ноги помнили. И она танцевала с настоящей счастливой улыбкой, как 15 лет назад. И изображала все, все, вплоть до прыжков, благо помещение позволяло. И она скидывала одежду не для того, чтобы соблазнять, а просто потому, что одежда мешала. Это было полнейшее безумие. Но, кажется, Базотти чего-то такого как раз и ждал. А потом звучали другие мелодии, тоже из ее старого ледового репертуара, и она уже включилась в эту странную игру и стремительно взрослела, превращаясь из девочки в робкую, стыдливую девушку, в пылкую, распутную девицу, в страстную, умудренную опытом женщину. И последний, очень восточный, запредельно сексуальный танец она исполняла уже абсолютно голой, используя все возможности своего натренированного тела. И Базотти, который сначала сидел развалясь, как все эти похотливые козлы в ночных клубах, встал, заведенный ею, аплодировал в такт и даже начал пританцовывать. Потом привалился к витому столбику балдахина, вцепился в него руками, словно уже обнимал Татьяну, и был не в силах тронуться с места. И тяжело дышал, а она его раздевала. И когда раздела полностью, в это было трудно поверить. Перед ней стоял не старик, а мужчина, сохранивший крепкие мышцы и способность к полноценной мощной эрекции. Она даже возбудилась и начала ласкать его. И тут до Базотти все кончилось. Он застонал и, извергая семя, рухнул на пол. Татьяна пересекла спальню и выключила музыку. Потом налила полный бокал вина и жадно выпила. Потом посмотрела на Фернандо. Он лежал в той же позе, не шевелясь. «Господи!» Она кинулась к окну, не одетая, распахнула его и закричала, что было сил по-итальянски. «Уита, уита!» «Господи, ну почему по-итальянски? Это же Майами! И почему надо орать в окно? Средневековье какое-то!» Но она ведь не знала, где у него тут всякие важные кнопки. Она даже не знала ни одного местного телефона. Татьяна ринулась к Фернандо. «Она же медик! Кого звать на помощь?» «Медсестра, ядрёна вошь! Была когда-то! Но ты же не все забыла, лохудра, ты же вспомнишь! Ты вытащишь его, сучара, вытащишь!» Пульс нитевидный, дыхание прерывистое, бледность почти смертельная. Она делала ему искусственное дыхание и массировала грудь. Кажется, наконец он стал дышать ровнее. Кажется. Но почему никто не идет? Она снова бросилась к окну, достала из сумочки берету и трижды выстрелила в небо и снова кричала, теперь уже на классическом афганском. Это что-то среднее между пушту, дари и русским матом. Распахнулись высокие двери. Влетел Бенджамина, а через 3 минуты был врач, и Лаура, и Сирополос с Корнелио, и Лешка Ивлев с Маратом. К утру стало ясно, дедушка будет жить. Даже Ковальского вызывать не стали, только беседовали с ним по телефону. А еще минуту, придя в себя, Базотти прохрипел, что Татьяна ни в чем не виновата. Бывает же. Она и не подумала об этом. Элементарная вещь, тот же Бенджамин мог запросто убить ее, не дождавшись этих слов старика. Вот так, не узнав ничего, она летела назад, и под крылом висели мрачные, почти черные грозовые тучи. А наверху, в ослепительной синеве, гигантской кварцевой лампой, сияло солнце. Такое же солнце лупило теперь в ветровое стекло бандитской «Тойоты» и в жалкую, осиротевшую крышу белой «Нивы», скачущей по полям. Может, она хоть раз в жизни сделать доброе дело? Вот этот нелепый бородач ждет сейчас избиения, ареста, может быть, смерти, а она подарит ему свободу. Ведь подарит же. Ну, а вот, наконец, и вертолеты их.